Глава третья. Поднявшись, они остановились на верхней палубе, ощущая судно, уверенные в том, что оно также их чувствует. Большую часть палубы затянуло туманом. Они видели только лабиринт из склонившихся над ними силуэтов и теней и возвышающийся мостик. Мужчины шли мимо торчащих, словно рога, труб отопления и вентиляции, мимо громоздких палубных рубок и круглых орудийных башен. «Похоже на боевой корабль», — сказал идущий первым Кук. «Глянь на эти пушки. По крайней мере, они могли защитить себя, когда здесь оказались». Палуба скрипела под ногами, как половицы сгнивших домов. Куку корабль напоминал гигантский гроб, вырытый из могилы, полуистлевшее нечто, полное сырых тайн и вязких ползучих теней. Атмосфера была отравляющей, Кук кожей ощущал чье-то невидимое, разъедающее душу присутствие. В воздухе висел почти осязаемый запах тления и старости. Все проржавело, покосилось и гнило. В палубах и переборках зияли огромные дыры, словно вокруг щедро побрызгали кислотой. Это место было таким мрачным и угрожающим, что внутри все сжималось от ужаса. Они двигались в сторону кормы, осторожно проверяя палубы на прочность. Складывалось ощущение, что корабль может развалиться в любой момент. Проходя под вышками и кранами, напоминающими вытянутые руки скелетов, они увидели, что те тоже опутаны толстыми нитями грибка. «Похоже на воск», — сказал Фабрини, капающий и текущий отовсюду. Кук сказал, что видел достаточно, пора возвращаться назад, к мостику или рулевой рубке. Из трещин в переборках и щелей в люках тянулись извивающиеся щупальца тумана и зловещие цепкие тени. Зловоние висело над кораблем заплесневелой пеленой, густое и застарелое. «Ничего доброго!» и обладающего даже отдаленно здравым умом, не могло обитать на этом корабле, и им не хотелось бы лицезреть то, что могло плодиться в таких условиях. Время от времени Кук чувствовал под ногами легкую вибрацию, словно нечто чудовищно тяжелое шевелилось внизу, пробуждаясь и втягивая в себя зловонный воздух. Под мостиком они остановились, часто дыша, но не от физической нагрузки. «Может, нам вернуться?» — спросил Фабрини с такой надеждой в голосе, что было невероятно сложно ему отказать, но Кук покачал головой. «Мы должны подняться на мостик и посмотреть, нет ли там чего-нибудь полезного. Если хочешь...» — он схватился за ведущую наверх лестницу. «Можешь подождать здесь». Фабрини посмотрел на окружающие его тени и шевелящиеся щупальца тумана. — Ага, хрен тебе. Пошли. Взглянув на Фабрини, Кук едва не рассмеялся. Он знал, что такое страх, потому что сам боялся, но напуганный до смерти Фабрини, крепкий, накачанный мужчина, выглядел очень комично. Кук полез первым, Фабрини следом. Они не смотрели вниз, пока не оказались в безопасности на площадке снаружи рулевой рубки. Перед ними раскинулся вид на клубящийся туман, окутавший корабль, и на бесконечные заросли водорослей. Вглядываясь в этот призрачный мир, сложно было не поверить в морских чудовищ, в корабли-призраки или во что-то куда более страшное. — Ну и видок, — выдохнул Кук. — Ага. От такого вида хочется вскрыть себе вены. Обычно в рубках вырезали круглые иллюминаторы, но в этой почему-то сделали большие квадратные. Они были черными. Фабрини даже ножом не смог бы соскоблить с них грязь. Кук нашел дверь, которая оказалась не заперта. Она настолько проржавела, что им пришлось протаранить ее, чтобы приоткрыть хотя бы на пару футов. Дверь застонала, как гвоздь, который вытянули из старой доски, и ее заклинило окончательно. Теперь они не могли ни открыть ее шире, ни закрыть. Внутри было темно, как в шахте. Кук стоял перед тьмой и спрашивал себя, действительно ли он хочет туда зайти. «Ну?» — спросил Фабрини. Кук щелкнул химическим фонарем об колено и вошел первым. Воздух был сухой и спертый. В свете фонаря огромными хлопьями плавала пыль. Они двигались с осторожностью, боясь провалиться в какую-нибудь дыру или пораниться об острую металлическую полку, или, возможно, где-то в глубине души, что их схватит нечто с длинными белыми пальцами и красными, как алый лед, глазами. — Боже, здесь пахнет могилой! — прошептал Фабрини. — Недалеко от истины, — подумал Кук. Корабль походил на поднятый из пучины саркофаг, пропахший солью, плесенью, ржавчиной и древностью. Но Куку совсем не понравился другой, отчетливый животный запах. — Смотри, — сказал Фабрини, — лампа. Он снял ее с крюка и показал Куку. Внутри плескался керосин. Кук вытащил из кармана коробок водостойких спичек, который взял из ящика со спасательным оборудованием, зажег одну оклепанную переборку. Сухой фитиль занялся мгновенно, и вокруг заплясали дикие тени. — Да будет свет! — произнес Кук, поворачивая вентиль, пока мостик не озарился желто-оранжевым светом. Теперь они впервые смогли рассмотреть помещение, в котором оказались. Оно было длинным и прямоугольным, с висящими на переборках спасательными кругами. Повсюду лежал толстый пушистый слой пыли. Мужчины обнаружили старомодный коротковолновый приемник, покрытый зелеными пятнами, и корабельный компас. Машинные телеграфы, связывающие мостик с двигателями правого и левого борта, заклинило от ржавчины. На ограждении мостика лежал толстый слой грязи, и Кук понял, что оно латунное, только потерев и обнаружив блестящий металл. Покрытый комьями пыли корабельный руль был окутан паутиной. Казалось, здесь никто ничего не касался в течение десятилетий. — Боже! — произнес Фабрини, рассматривая подзорную трубу на латунной треноге. — Как давно бросили этот корабль! Лет 100 назад, что ли? Кук пожал плечами и прошел в соседнюю комнату, где стоял большой стол, а в ячейках вдоль дальней стены лежали свернутые в рулоны чертежи. «Похоже, это штурманская рубка», — сказал Кук и поставил лампу на стол, потревожив дюймовый слой пыли. На нижних полках лежали медные тубусы с картами и пособия по навигации. Над ними висел никелированный барометр-анероид. Стол был завален старыми навигационными приборами, циркулями и параллельными линейками, протракторами и квадрантами. В одном из деревянных ящиков с зеркалами и солнцезащитными очками Кук нашел секстант, в другом — корабельный хронометр. Кук допускал, что в реальном мире некоторые из этих вещей представляют для коллекционеров немалую ценность. Большинство книг находилось в плачевном состоянии. Они были изъедены червями, с разбухшими от влаги страницами и раскрошившимися переплетами. Фабрини взял одну в руки, и страницы посыпались на пол, как осенние листья. Некоторые сохранились лучше, но их было мало. Кук отыскал самую большую книгу в кожаном переплете. Большинство страниц слиплись, остальные были испещрены черной плесенью. «Похоже на судовой журнал», — сказал он, поднося лампу ближе. Фабрини кивнул. «Ага, циклоп? Тут прямо вверху страницы написано. Слышал когда-нибудь о нем?» Кук покачал головой. «Нет, но это действительно военный корабль. Какого черта здесь делает судно ВМС? А ты как думаешь?» Кук всмотрелся в написанные мелким почерком строчки, от времени приобретшие медно-красный цвет. Большинство страниц порвались, когда он попытался их разъединить, и ему пришлось читать фрагменты между пятнами плесени. Пролистав журнал, Кук обнаружил, что ближе к концу многие страницы сохранились лучше, хотя и деформировались от воды. Боже! Эти записи! Последние записи! Времен Первой мировой! 17-й год, 18-й, а потом ничего. Он посмотрел на Фабрини. «Похоже, циклоп здесь очень давно». Фабрини громко сглотнул. Кук продолжал читать, пытаясь собрать воедино события последних недель, после которых корабль оказался в Мертвом море. Фабрини был нетерпелив, но понимал, что журнал может содержать важную информацию, если они смогут ее найти. «По-видимому, — сказал Кук спустя некоторое время, — циклопы использовали для перевозки угля. Он провел много времени в Южной Атлантике, заправляя английские суда. В середине февраля 18 года он находился в Рио-де-Жанейро. Похоже, у него были проблемы с двигателем, поэтому на нем проводились ремонтные работы. Потом он принял на борт 11 тысяч тонн марганцевой руды и взял курс на Балтимор. Кук пролистывал страницы, пытаясь разобрать что-нибудь сквозь плесень и обрывки слипшихся страниц. Очевидно, возникла какая-то проблема. Старший офицер Форбс был заперт капитаном, парнем по имени Уорли. Большинство записей принадлежит ему, но они мало что проясняют. Я едва могу их разобрать. Кук продолжал читать и рассказывать Фабрини, что узнал. В Бразилии корабль принял 300 пассажиров, большей частью военных моряков с других судов, возвращавшихся домой, а также взял на борт 6 военнопленных, направленных в военно-морскую тюрьму в Нью-Гэмпшире. Двое из них были причастны к убийству матроса, и за это один из них должен был быть повешен. Они остановились на Барбадосе и, по-видимому, обедали там с какими-то официальными лицами. Эта часть записи почти нечитаема, но 4 марта они отплыли в сторону Балтимора. Черт, страницы сильно повреждены. Хотелось бы знать, что случилось потом. С удвоенным интересом Кук продолжил чтение. Фабрини начал терять терпение. Кук читал еще минут 10 или 15, игнорируя предложение Фабрини вернуться к спасательной шлюпке. «Не нравится мне, что мы оставили Менхауса с теми двумя сумасшедшими. Подожди. Ладно. Следующая запись, которую можно хоть как-то разобрать, относится к 13 марта. По-видимому, циклоп уже заблудился в тумане. На корабле начались беспорядки. Дальше записи делал старший офицер Форбс. Со слов Кука, то, что произошло потом, напоминало мыльную оперу. Записи, относящиеся к той неделе, за которую произошли самые важные события, оказались нечитаемыми, и он мог судить о случившемся лишь по отрывочным фрагментам. Корабль заблудился, и экипаж то ли взбунтовался, то ли был к этому близок. Капитан Уорли проигнорировал предупреждение механика, что двигатели находятся в плохом состоянии. Он продолжал вести судно на полном ходу, и оно влетело в гигантский остров из водорослей и запуталось в нем винтами. Выбраться оттуда они уже не смогли. Левый двигатель выгорел полностью, правый заклинило. Экипаж стал постепенно выходить из подчинения. Уорли, насколько мог судить Кук, стал агрессивным и неадекватным, чаще был пьян, чем трезв, морально и физически издевался над экипажем. «Похоже, он еще до отплытия был непригоден для выполнения своих обязанностей», — задумчиво пояснил Кук. «И в конце концов он зашел слишком далеко». Уорли, совершенно выжив из ума и устав с его слов от суеверного страха и отсутствия силы духа у его людей, решил немного поиграть мускулами. Забрал с гауптвахты 6 заключенных, вывел их на палубу и на глазах у экипажа расстрелял из пистолета 45-го калибра, целясь в головы. «Хороший парень», — сказал Фабрини. «Напоминает Сакса». Потом матросы сумели нейтрализовать Уорли и заперли его в каюте, освободив старшего офицера Форбса. Видимо, Уорли запер его за то, что тот выступил против капитана из-за погибшего матроса. Похоже, его смерть была на совести Уорли, но ни у кого, кроме Форбса, не хватило смелости сказать это капитану в лицо. Форбс, должно быть, пользовался у матросов популярностью, и ему удалось сплотить экипаж, но двигатели не подлежали ремонту. Надежды не было. В ту ночь, или в то, что здесь называется ночью, на воду было спущено несколько шлюпок, и большинство членов экипажа и пассажиров уплыли в туман. Больше о них никто не слышал. «Вот, читай», — сказал Кук, — «это важно». Фабрини вздохнул, не слишком довольный незапланированным уроком истории. Наклонившись над штурманским столом, он принялся читать. 15 марта 1918 года. Местоположение неизвестно. Ситуация ухудшается. Уже почти 8 дней в этом проклятом тумане. Намертво застряли в скоплении водорослей. Некоторые матросы предложили, я могу их понять, чтобы мы оставили циклопа, потому что он превратился в мертвый корабль, огромную гробницу для всех нас. Но куда нам идти? В жуткий туман и море дымящихся водорослей? Хотя я не смею признаться в этом экипажу, боюсь, что отсюда не спастись. Это не наш мир, не Атлантика. Этого моря нет ни на одной карте. Я не могу сказать, где мы находимся. Так как я был под стражей, когда мы заплыли в туман, я не видел, как это случилось. То, что рассказали мне офицеры и доктор Аспер, вызывает опасения. Аспер намекнул, что, по его мнению, нас перенесло в неведомый мир или экзистенциальную сферу через какой-то таинственный канал, как-то связанный с искажениями пространства и времени. Хотя мои познания в физике ограничены, Аспер говорит, что это искажение можно сравнить с трещиной в стене, с дырой, в которую мы провалились. Несмотря на невероятность этой версии, я с ним согласен. У меня нет выбора. Вспоминаю рассказ Герберта Уэллса про химика, который в результате взрыва в лаборатории оказывается в ином измерении. Похоже на наш случай. Задаюсь вопросом, с какими кошмарами столкнулись экипажи похищенных шлюпок. 16 марта 1918. Местоположение неизвестно. Пусть это звучит безумно или напоминает жуткую главу из столь же жуткой книги, я обязан записывать все, с чем мы столкнулись, что лицезрели или чувствовали в тумане. Несколько раз мы видели огромного светящегося зверя, обитающего среди водорослей. Видимо, свет, исходящий от него, подчиняется его воле. Описать чудовище не смогу, так как видел его лишь мельком, но оно невероятно огромно. Часовые утверждают, что видели тварей с длинными шеями, торчащими из водорослей, и огромных бурых червей размером с питонов. Еще они сообщают о странных скоплениях водорослей, двигающихся независимо от основной массы. Признаю, что в это трудно поверить, но я лично видел тварь размером с летучую мышь, которая внезапно выскочила из тумана и пролетела над палубой, и которую я сперва принял за гигантского мотылька. Знаю, что мы должны покинуть корабль, но сомневаюсь, что сможем долго продержаться в этом призрачном, первобытном море, ибо в нем есть жизнь, отталкивающая и скрытая жизнь. 17 марта 1918 местоположение неизвестно. Капитан Уорли совершенно обезумел. Я разговаривал с ним ранее, и тот грозный, нетерпимый человек, которого я знал, исчез без следа. Осталась лишь оболочка, сумасшедшее трясущееся существо, которое скулит и визжит. Он подвержен приступам дикой мании, показывает на вещи, которых я не вижу и не могу увидеть. В тихие минуты он без умолку повторяет, что лишит себя жизни, прежде чем за ним придут из тумана и будет плохо. Он убежден, что в тумане скрывается разум, который с нами играет. Утверждает, что когда он один, то приходит к нему сквозь переборки в виде призрака, что его глаза прожигают насквозь, а прикосновение похоже на жгучий, отравленный лед. Очень надеюсь, что Уорли будет единственной жертвой безумия, но остальные члены экипажа и пассажиры тоже страдают расстройствами разной степени тяжести. Окутывающий нас туман необычен. Что-то в нем проникает в разумы людей, и их мысли становятся черными, а мозги гниют. Да, я тоже это чувствую и могу подтвердить его тлетворное влияние. Моральный дух экипажа, несомненно, достиг низшей точки. Я до сих пор старался не терять надежды, но боюсь, что она сама меня покинула. Следующие несколько записей были уничтожены плесенью. Фабрини хотел прервать чтение, но Кук не позволил. Он хотел, чтобы Фабрини прочел остальное, то, что ему самому уже было известно. Поэтому, ругаясь сквозь зубы, Фабрини пропустил неразборчивый фрагмент и начал читать с места, указанного Куком. 20 марта 1918 года. Местоположение неизвестно. Я не спал уже несколько дней, боюсь засыпать. Когда читаю записи последних двух дней, мне кажется, что тогда я был близок к истерике. Они похожи на бред сумасшедшего. Но кто в этом адском месте может утверждать, что не сошел с ума? Я не буду останавливаться на тварях, ползающих по бортам корабля, или на гибели шлюпки с ее экипажем, когда у всех на виду на главную палубу напал чудовищный осьминог. Чем меньше говоришь об этих кошмарах, тем лучше. Хочу лишь сказать, что ситуация изменилась в худшую сторону. Среди членов экипажа и пассажиров случился всплеск самоубийств. Люди исчезали с вахты, другие прямо из своих кают. Уорли тоже пропал. В переборке его каюты мы обнаружили дыру, как будто нечто прогрызло сталь, чтобы до него добраться. Сошел Уорли с ума или нет, он был прав в одном. В тумане прячется нечто разумное, порождение тьмы. Нечисть, выползшая из глубин первобытного страха, что дремлет в душах всех людей. Я почувствовал его влияние. Холодный, больной разум, безумная тень, живущая вне пространства и времени, следящая из тумана и обгладывающая разумы людей, как стервятник. Да, он сводит всех с ума, и меня тоже. Люди утверждают, что он взывает к ним из тумана голосами умерших родных, показывает им вещи, разрушающие сознание. Не буду говорить, что он показал мне. Да поможет нам Бог, ибо с каждой ночью чудовище все ближе, и все больше людей уходит на его зов в гибельный туман. 21 марта 1918 года. Местоположение неизвестно. Мы узники водорослей и останемся таковыми. Скорее от отчаяния я приказал спустить на воду моторизированное китобойное судно. Живущие в водорослях звери стали в последнее время тише, чего не скажешь о другой твари, о том призраке, или как его еще называть. Я приказал спустить то судно на воду, чтобы с группой отобранных людей, включая судового врача доктора Аспера, изучить наше местонахождение и найти возможные пути эвакуации. Психическое давление на членов экипажа и пассажиров сейчас таково, что порядок на судне практически рухнул, и все разбились на маленькие группы, яростно враждующие между собой. Произошло уже несколько случаев вандализма. Боюсь, что в определенный момент оставшиеся члены экипажа и пассажиры опустятся до первобытного состояния. Что-то нужно делать. Ради спасения наших жизней и душ нам нужно принять меры. Некоторое время спустя. Сквозь водоросли мы шли на веслах, а как только достигли чистой воды, запустили мотор. Но чистой ее можно назвать с большой натяжкой, учитывая, где мы находимся. Вода вязкая, с розовым оттенком. Поверхность покрыта подрагивающей слизью, напоминающей желатин. Повсюду плавают пучки водорослей и разнообразный гниющий мусор. Доктор Аспер отметил, что это неведомое море похоже на органический бульон. Примерно через час мы заметили пароход, застрявший в другом скоплении водорослей. Мы решили подняться на борт. Господи, как бы я хотел, чтобы этого не случилось. С помощью абордажной лестницы мы перелезли через фальшборт. Судя по табличке на мостике, это был Корсунд из Копенгагена. Несмотря на странный грибок и пятна мха, он все еще был красив. Вздымающийся нос, изящно изогнутая корма. Надстройка представляла собой лабиринт из вышек и кранов, опутанных паутиной кабелей и воздушных опор. У него были две огромные дымовые трубы, длинная красивая палубная рубка. Да, гордый и надежный на вид корабль. Он оказался заброшен, хотя, как мы обнаружили, не пуст. На главной палубе мы увидели большие почерневшие участки. Некоторые переборки при прикосновении крошились. Подозреваю, что судно подверглось выборочному воздействию какой-то сильной таинственной жары. В палубной рубке мы нашли десятки мертвых тел. Многие вскрыли себе вены бритвами или повесились. Это было омерзительное, ужасное зрелище. На корабле царила атмосфера морга, разрытых могил и прозекторских комнат. Мы все ее почувствовали. В койках лежали сожженные дотла люди. Они были превращены в шелушащиеся мумии, всепоглощающей, направленной жарой, которая даже не опалила простыни или подушки. Некоторые из моих людей сразу начали шептаться о колдовстве и тому подобном, но мы с доктором Аспером не верим, что все это можно объяснить таким простым и уместным, но тревожным способом. Капитана мы нашли в его каюте. Он сидел в кресле. Запястья были перерезаны бритвой, которую он по-прежнему сжимал в руке, но его лицо, перекошенная от ужаса маска, и уставившиеся на нечто незримое для нас глаза. У меня было безумное предположение, что капитан убил себя, прежде чем то, что он увидел, до него добралось. В рулевой рубке тоже нашли трупы, но на них не было ожогов или следов насилия, не считая нескольких ушибов. Доктор Аспер осмотрел их и сообщил, что люди, вероятно, погибли от какого-то страшного припадка. Их кости были сломаны, конечности вывихнуты, мышцы живота растянуты и разорваны. Большинство прокусило себе языки. На всех лицах было выражение такого же крайнего ужаса, как и у капитана. Оскаленные зубы, застывшие в крике рты, выпученные глаза. Их глаза! Боже милостивый! Я никогда не видел ничего подобного! Они были совершенно белыми, но не остекленевшими, как бывает при разложении, а такими, будто из них высосали цвет. Или то, на что они смотрели, было настолько мучительным и ужасным, что их пигмент полностью разрушился. Позже доктор Аспер попробовал провести грубое вскрытие одного из трупов, воспользовавшись скудными хирургическими инструментами, найденными на Корсунде. Он сказал мне, что нервные ткани размякли до состояния кашицы, а мозг словно вскипел и превратился в жидкую слизь. Доктор не мог понять, что могло вызвать столь ужасные последствия. Расплавить человеческий мозг и выбелить глазные яблоки. Изучение других тел выявило такую же степень повреждений. Также доктор Аспер обнаружил, что их внутренние органы превратились в белое желе, которое при прикосновении жгло пальцы. Он нашел похожие скопления этого жгучего желе в других частях корабля. Оно испускало необычное свечение. Даже доктор Аспер, с его глубокими научными познаниями не мог объяснить природу этой субстанции. Мы находились на Корсунде, этом враждебном и мрачном корабле смерти, около 3 часов. От увиденных ужасов, а также незримых, но ощущаемых, некоторые люди были близки к истерике. Какая страшная трагедия постигла это судно! И когда, спрашиваю я себя, она доберется до циклопа? 24 марта 1918. Уже несколько дней прошло с момента последней записи. Ни одной хорошей новости. Ничего, что спасло бы тех, кто тщетно ищет у меня ответы. Доктор Аспер опасается, что члены экипажа, поднявшиеся со мной на борт датского корабля, заражены неизвестной чумой. У них страшные ожоги на открытых участках рук, как будто они контактировали с источником очень высокой температуры. Доктор говорит, что ожоги очень похожи на те, что вызывает радий. Люди страдают от усталости и угнетенного состояния, слабости и сильной рвоты. Аспер делает все возможное, но состояние людей ухудшается. Боюсь, доктор тоже заражен, но не признается в этом. Хотя и не имея внешних признаков неизвестного недуга, я стал чувствовать нарастающую тошноту и вялость. Ем с трудом, мой разум затуманен, и я больше ему не доверяю. Какой бы жуткий призрак ни кружил вокруг нас в тумане, с каждым днем он становится все ближе. Я уверен, что уже несколько раз видел, как в тумане скользит нечто гигантское и неописуемое. Возможно, это всего лишь мое воспаленное воображение, но я в этом не уверен. Тварь наложила проклятие на Мертвое море и особенно на циклопа. Я не могу сказать, что это за призрак, или даже гадать о его природе, но не сомневаюсь, это злобная и голодная тварь. Она опутала корабль невидимыми нитями и медленно и терпеливо, капля за каплей, высасывает из нас кровь. Я молюсь о смерти. 29-е, вопрос, марта 1918-го. Смерть уже здесь. Безжалостная и голодная, она преследует наш корабль. Каждый день и ночь исчезают люди. Некоторые, захватив шлюпки, уплыли в туман. Желаю им удачи. Другие тоже избавились от страданий, но не по собственной воле. Этим утром, думаю, что это было утро, мы обнаружили трупы 3 человек, исчезнувших несколько дней назад. Как мне описать их останки? Кожистые, пустые оболочки, лица, как сморщенные осенние листья. Они были опутаны какими-то жесткими нитями, такими острыми, что рассекали пальцы при малейшем прикосновении. Словно мухи, закутанные в паутину, трупы свисали с кормовых загрузочных кранов, их будто вздернули на виселице. Применив недюжинную сноровку, Холмс, наш боцман, сумел срезать трупы. Он забрался туда и распилил удерживающие их жилистые волокна с помощью ножовки. Доктор Аспер слишком болен, чтобы изучать тела. Я попробовал сам, но при попытке вскрыть одно из них ножом, оно раскрошилось, словно было сделано из хрупкого стекла. Тела полностью обезвожены и кристаллизовались. Может, они замерзли? Не знаю и даже не могу предположить. Мое состояние ухудшилось. Я передвигаюсь и живу благодаря одной силе воли. Не ел уже несколько дней. Кожа стала настолько чувствительной, будто ее натерли каменной солью. Меня регулярно рвет кровью. Нас осталось от силы человек 20. Апрель 1918. Вопрос. Я очень слаб. Мне всюду мерещатся предметы и предзнаменования. Я не видел никого уже несколько дней. Или недель. Из тумана доносятся звуки, похожие на крики миллиона птиц или жужжание ос или пчел. Я не обращаю внимания на скрежет за дверью, на жуткие сморщенные белые лица, заглядывающие в иллюминаторы. Над туманом поднялась огромная круглая луна цвета свежей крови и окрасила палубы и надстройки в красный. Чувствую родство с порождениями призрачного тумана и моря. Несмотря на всю свою чуждость, они живые, из плоти и крови. Чувствую, что крики и жужжания вокруг нематериальны в моем понимании мира. Это бесплотный голод, злобное сознание, которое кормится костями и душами людей, растет, как паук, на человеческих страданиях и ужасе. Я должен закончить запись, прежде чем спрячусь. Не уверен, но я должно быть один. Я зажимаю уши, чтобы не слышать то, что преследует корабль, кричит, смеется и зовет меня. Голодный, безликий кошмар. Проклят! Я, должно быть, проклят! Оно приближается. Я чувствую исходящий от него жар и холод. Оно скользит, шипит и заполняет мой мозг лихорадкой. О, холодный, жгучий свет! Ледяные кристаллические глаза космического огня! Жужжание! Жужжание! На этом записи циклопа обрывались, но для Фабрини и Кука этого было более чем достаточно. То, о чем они догадывались, что чувствовали, на что намекал сошедший с ума Крайчик, было описано в лихорадочных зловещих подробностях лейтенантом Форбсом, человеком, умершим 90 лет назад. Прочитанное ужасало. Это были мысли человека, что тянется к ним из могилы. Фабрини захлопнул журнал с такой силой, что Кук подпрыгнул на месте. — Мне это дерьмо не нужно, ясно? — хриплым скрипучим голосом сказал он, белый как мел. — Не верю я в это дерьмо, Кук! И не говори мне, что моряк просто спятил, потому что я лучше знаю! И ты тоже! О, Господи Иисусе, Кук! Я здесь не выдержу! Во мне как будто что-то ломается, и я не знаю, что делать. Он едва сдерживал слезы. Кук обнял его, и физический контакт с другим живым человеком, казалось, слегка его успокоил. — Остынь, — сказал Кук. — Это дерьмо случилось почти 100 лет назад. Фабрини тяжело дышал. — И это случится снова. — Фабрини, послушай. Но он не хотел слушать. Оно там, Кук, то, что их убило. Мы ведь его почувствовали. В мерцающем свете лампы лицо Фабрини казалось зловещим. И очень скоро снова почувствуем. И знаешь что? Кук покачал головой. Фабрини облизнул губы и попытался сглотнуть. Мне страшно до дрожи в поджилках, как и тебе.